Матерь Агни-йоги. Мир этот и тот связаны тесно. Этот мир – мир причин, тот мир – мир следствий. Что утверждено, принято в сознании или связано здесь, будет связано там или ограничено той же мерою понимания или действий. Знание этого позволяет утверждать в плотном состоянии то, что в тонком окажется таким образом утвержденным в виде логических следствий. Цепь следствий следует за человеком в его надземном существовании. Необходимо, конечно, различать условия плотные и условия тонкие. В мире земном нужны дом, одежда и пища, но даже явление одежды в мире тонком имеет уже совершенно другой аспект. Там человек мыслью, сознательно или бессознательно, облекает себя в то, что по привычке он надевает на себя. Знание законов незримого мира очень помогает ориентироваться в новых условиях. Даже термин «незримый мир» неверен, ибо он незрим физическим глазом, но очень зрим тонким зрением. Он красочен и разнообразен, и более богат яркостью тонов и оттенков, чем мир земной. К сознательному пребыванию в нем и будем готовить себя, пока еще в теле. Поздно готовиться перед смертью, как это делают многие. Подготовка заключается не в отказе от земной жизни, но в познавании жизни обоих миров.